Ребята, всем привет! Нашел Sony PlayStation 4 по заниженной цене на сайте OLX. В общем, подход у мошенника не совсем стандартный. Рекомендую смотреть видео до конца, не забывайте ставить лайки, подписываться на соцсети, ссылка на них будет в описании, и делиться этим видео, чтобы не повелся ваш друг или подруга. В общем, всем приятного просмотра и поехали его смотреть. Я сразу извиняюсь за шумы, потому что я на детской площадке записываю этот видос. Алло. Добрый день. По объявлению по поводу PlayStation 4. Да, слушай. Не продано еще, не? Еще есть. Скажите, мне в сумму ее как-то получится отправить? Ну, я не отправляю, я просто до завтра пробью до вечера. Если не продам, то ее в ломбард отнесу. Желательно, чтобы вы приехали или нашли кого-нибудь здесь во Львове, тут проехаться. Вы же понимаете, суммы Львов, это не ближний свет. Мне, может, какие-то родственники там или старые, я не знаю, там знакомые. Никого нет. Может, как-то наложечкой все-таки отправите? Я не хочу отправлять, потому что я думал отправить, если бы вы мне с самого утра позвонили. Ага. Если бы я ее с самого утра отправил, она бы уже завтра у вас была, вы оплатили. Ага. Я бы уже получил свои денежки. Да-да-да. А так, если я сегодня отправлю, то она будет у вас. Завтра, блин, ну мне просто ее на подарок надо. Вы спешите ее, типа, как продать или? До завтра, до 8 вечера. Если вы приедете, то я... до завтра, вы же сами понимаете, тут 1500 километров, я же не успею чисто физически доехать. Как-то, я не знаю, может, я денег скину, хотя бы там какую-то часть, а вы как-то, отправите, и у вас вроде как бы денежки будут, и у меня Сонька будет. Блин, давайте сделаем так. Я сейчас позвоню человеку, он звонил, вроде бы хотел там что-то. Uh-huh. Я ему сейчас прозвоню, спрошу, что он там, он вроде бы на 9 вечера хотел подъехать, но такой какой-то мутноватый. Так. Может быть. Я сейчас у него узнаю, будет он или не будет ехать. Если он не приедет, тогда уже как-то сейчас договорим. Наберите, пожалуйста, потому что мне на подарок, у нас их в суммах, сами понимаете, суммы, маленький город, у нас их нету просто. А у вас бы я купил. Хорошо? Добренько, давайте. Все, хорошо. спасибо, я жду. Давайте. Вот так вот, ребят, у них, короче, новая схема, типа, я продаю, короче, только по месту, включает порядочного, да, а он сам ждет, что ему кто-то предложит предоплату, как бы, если бы он сразу сказал, давай мне оплату, я тебя отправлю. А тут якобы у него ситуация, вот по месту, может так, хотя сам понимает, что, из той локации, в которой он, хрен у кого будут родственники, это шанс равен 1%. Ну, а сейчас мы дальше будем его разоблачать. Алло. Да, смотрите, он там рассрочку хочет. Рассрочку? Это неинтересно. Ну да. Да, в общем, вы там подумали, есть какой-то вариант, может, подъехать все-таки? Да нет, я только что там смотрел, записную реально перерыл, думаю, мало ли, кто-то есть, а, по факту вообще никого нету оттуда. Ничего нету у вас. А-а. Давай, сделаем так, сделаем половину и половину наложкой. Ага. Я тогда 100 гривен уступлю, потому что тебе доставка выйдет, где-то 120, думаю, тебе доставка выйдет. Ага. У меня сейчас банк, если ты там переживаешь, ты можешь заехать даже на отделение там, или в Ощад, там они мои данные скажут, или даже на новую почту. Ага. Я у них уже 3 года просто работаю, отправляю, получаю, скажут, что никаких проблем нет. Если так, то я, в принципе, отправлю половину и половину наложкой, половину оплатил, половину при получении, там уже... Карты там смс-кой, потому что... А, ты мне скинь фамилию, инициалы и отделение. Ага. Любое, в принципе, какое у тебя ближайшее. Да, окей. Все, я жду тогда номер карты. Все. Давай, добренько. Вот так вот, пацаны, оно все работается. Такой, типа, порядочный, такой, типа, ля-ля-ля, может, кто-то все-таки есть, а тут бац, карта от банка. Ну, а Соньки, сами понимаете, стоят по 7 тысяч, а по 4 стоят, это вообще не камильфо. Алло, да, смс-очку принял, я вам отправил там свои данные. Все, я тогда в течение минут 15-20 схожу, пополню. Скажите, половину это сколько? Вот мы с вами договаривались. Получается 2, и ты платишь на новой площади при получении. Да, вы там скинули 120, да, получается? 20 гривен тебе доставка выйдет, я думаю, где-то. Ага. Ну все, я тогда двушечку закидываю тогда в течение 20 минут. Хорошо, я тогда сейчас соберусь, как раз пока месседа выйду, ты мне наберешь, как зайдет, я проверю. Да, я сразу как буду у терминала, я проверю, так что там вы ее, не продавайте. Да, хорошо, спасибо. Все, до свидания. До свидания. Алло. Да, я по поводу PlayStation, я иду в терминал. Да, я понял. Ага, такой вопрос. Смотри, я уже все сложил. Так. Все сложил, упаковал, ага. Сейчас буду уже тогда выезжать. Ага, а такой вопрос, скажите, ну мне так для моей безопасности, а можете сделать фотку на фоне объявления, там, джойстика хотя бы? Я понял, но я как бы уже за рулем, уже не дома, я не знаю, как это сделать, так, чтобы возвращаться. Да вы... Я уже все сложил. Так. Все сложил, упаковал, ага. Сейчас буду уже тогда выезжать. Поездка. Ну, если надо, я, в принципе, могу вернуться, это, ну, такое дело. Ну, если не сложно. Если вы переживаете, вы можете узнать, заехать, что у вас сейчас, что на новую почту, там, номер телефона диктуйте. Да не, ну там же не скажут ничего такого. Ну, а мне так бы было спокойнее, если бы сделали фотку на фоне объявления. Я понял. Ну, я просто не знаю, как это сделать, куда ее скинуть, на OLX? На OLX, да, я вам сейчас там 1-2-3 напишу просто, и вы поймете, что это я. Вот это тогда надо будет ждать, потому что пока весь домой, я еще объявление убрал. Ага. А долго ждать? Ну, минут 40-50. Ну, я, в принципе, блин. Я думал, она если с вами выйдет. Подождете, я ж, ну, не вопрос. Угу. Если хотите быстрее, чтобы я сейчас отправил, можете узнать просто на новой почте. Просто зайти туда. Да, ну мне до новой почты еще идти надо. Я так думал, в терминал зайти пополнить и все, и ждать. Я говорю, мне эти 2000 гривен, они погоду не сделают, вы понимаете? Мне тем более, это Ощадбанк, это Национальный банк Украины. В любом случае, если бы я вас, не дай бог, обдурил, вы идете в любое отделение, говорите, что вас обдурили, и все. Мне блокируют все мои данные, мою карту блокируют, и вам возвращают ваши деньги. Это ж 21 век, тем более. Ну это да, а если... Люди, тем более, написать заявление, меня найти, это не проблема. Ну да, а если карта левая? В этом плане, я же говорю, сейчас в наше время это проще простого. Это когда дурят, вот это пытается. Меня так раз на 300 гривен обдурили. Слушай, то, а если... Ну это я все понял, а если карта левая, ну как же ж найдут? Ну я понял, ну вам же несложно будет фотку сделать, я думаю. Не, я говорю, в принципе можно, не проблема, но это нужно ждать. Я же говорю, это нужно ждать, но если вы переживаете, то можете уже тогда, я не знаю. Переживайте, если, ну, я же говорю, я вас понимаю, вы меня можете понять, ну, мне незачем никого дурить. Не хотите, да и не будем, я же говорю, вот это, ну... Ну фотку сделать несложно, что-то такого. Алло, да я говорю, ну фотку ж на фоне объявления несложно сделать. Так сложно, просто сложно, что нужно возвращаться сейчас ехать. Я уже выехал, уже думал, как бы вы сказали, на этот момент я уже скину. А, она с вами сейчас, да, поездка? Конечно. А, так сделайте тогда, ну я не знаю, давайте, ну просто джойстик сфоткайте на фоне руля и все. А мне его скинуть, мне же к интернету нужно домой. Так с телефона. Я сфотографировать могу его во всех ракурсах, и могу со своим номером с телефоном. И с машины я даже могу сфотографировать. Так принципе, с телефона на OLX скиньте, да и все. Там же можно фотку с телефона сделать и отправить сразу. Ну мне нужно его, во-первых, скачать, этот OLX на телефон, и установить и так далее. Да давайте Viber или в Telegram, ради бога, куда удобнее. Viber тоже нужно регистрировать, наверное, у меня нет. Telegram. Не, ну я могу, подождете, в принципе, я, если подождете. ММС-ку, да куда угодно, ну типа вариантов масса. Подожду, не вопрос. Дайте подумать. Можем сделать... Можете ну, просто, знаете, вы, как... Если вы действительно, ну, оплатите, я могу отправить, сделаем так, я могу отправить его сейчас. Так. Диктую вам, например, там, ну, половину номера своего, например, накладную. Угу. Вы мне оплатили, я смотрю, что уже пришло. Диктую вам остальную сумму, вы в течение минуты, ну, сразу проверяете, заходите на сайт новой почты, что к вам то-то едет. Да. Если что-то не так, то вы сразу идете в Ощадбанк, пишете заявление, сразу меня блокируют. Понимаете, мне важно знать, что вы отправите именно PlayStation, поэтому вот мне важно знать, что она у вас есть, поэтому вот мне важно, чтобы вы фотку сделали. Я говорю, если вы вот это, ну, вы думаете, ищите кого-нибудь из себя, я говорю, я не, вот этой херней не занимаюсь, мне вот этот бред как бы не нужен, я здесь его продам, не продам самого ломбарда. Вы сказали, сделайте фотку, что вы сейчас? Сейчас люди делают. Мне как-то звонили, скажи мне свой паспорт, скажи мне то, скажи мне то, а потом говорят, у людей обналичивают счет. Так какой счет? Я ж не прошу, я ж не прошу. Если вы этим занимаетесь, можете даже не пробовать. Да, я понимаю. Ну тогда дайте сказать одну минуту. Можно? Я же говорю, мне просто фотографию, чтобы я был уверен, что у вас есть это PlayStation. Мне не надо там вот это вот, как лечат, знаете, там. Алло. Ну так давайте, да, ММС-ка отправьте, да и все. Все, хорошо. Все усложняет, все. Угу. Вот так он, блядь. Все, веселый, все, на нервах уже, да, такой весь. Алло. Алло. Да. Да, вот только что правило посмотришь, перезвони мне сразу. Да, окей. Давай. Так, что он там нам отправил? А нихера он не отправил. Сообщение, заходим. Хотя тут есть ММС, тут все хорошо, она, ну, телефон этот принимает их. Вот, то есть его номер. И все, и он ничего не отправил. Последнее сообщение, это я ему типа адрес дал. Так. Ну типа ударит вайбера, нет. Алло, да? Да, мне что-то ничего не пришло. Ну должно, наверное, пройти вот этот пару минуты две назад. Да, они ж моментально приходят. А вайбера нету? Да нету, я же говорю, я не сижу в этих соцсетях вообще. Да ну как, 21 век, ну как ты не сидишь в соцсетях? Слушай, ну у тебя просто приставки нету, да и все, потому что ММС-ка, мне кажется, не дойдет. Ну, может, там, я не знаю, может, настраивать надо, я... Да что ты, ну что ты дурака вклеишь, блин, ну, перестань. А что дурака клеишь? Я же, да, мне, ты люди клеишь, хотели забрать, я сказал, что его уже оплатили. Вот меня уже приехали, блядь, забрать. Да, слушай, ну как карта, карта от банка, и вот эти все данные покупаются, ну, причем ты лучше меня знаешь, где они покупаются. А вот это, слышишь, это у вас схема новая, типа, я продаю по месту, чтобы человек сам, типа, предоплату, типа, скинул, типа... Нет, что человек приехал и забрал. Да кому, что, что ты, ну что ты летишь, вот я не пойму. Ну блин, ну оно же слышно, оно, блядь, не гони, они по 8 стоят, ты 4 выставил. Ну я же говорю, я за сколько взял, за столько не ставил. Кого? Ну если ты ее можешь за 7 продать, смысл за 4 выставлять? Ну потому что она до завтра продается, я же тебе говорю. Кого? Так ее ломбарды принимают за 5500. Слышишь? Она... Дядя, ломбарды 5500 ее берут. Где? Ломбарды, говорю, 5500 ее берут. Да? Меньше. Слышишь? Да. Слышишь? Если ты занимаешься какой-то херней и думаешь, что я такой же, как ты занимаюсь, и пытаешься что-то там придумать, да, развести, при чем-то ты... Левые номеры, я с уверенностью заявляю, что у тебя нету этой PlayStation, ты ее в руках не держал. Поэтому ММС-ка, мне кажется, не дойдет. Шо, ну? Я же тебе говорю, мне тебе доказывать не хочется. Так, а шо доказывать? Ты фотку не можешь прислать. Она ни в Viber, ни в Telegram. 21... Я не могу, я все могу. Да, шо? Слушай, дядя, ты сказал, вайбера нету, ватсапа нету, телеграма нету, у тебя ничего нету, 21 век. Ты продаешь товар, ты не можешь человеку скинуть доказательство, что у тебя есть товар. Я могу на OLX все скинуть. Ну, тем не менее, ты мне не скинул никуда. Есть для этого OLX, через который можно все скинуть. Ну, так ты отморозился от OLX, ты сказал, я не скину. В смысле? Ну, так скинь на OLX, ради бога. Ты сказал, ну надо качать, регистрироваться. Я вернулся домой, скинуть, это не проблема. Ну, так вернись домой, скинь, не проблема. Так что попридумал? Ну вот видишь, короче, ты опять заднюю включаешь. Стой, ты... Блять. Ох, ёб-макарёк. Алло, ну так скинь на OLX, я ж буду покупать. Да, чё-то отмораживайся. Я говорю, я буду покупать, скинь фотку. Не слышу. Дурака, не клей, пожалуйста, скинь фотку на OLX. Друг, я тебе скину фотку, когда я его в ломбард отнесу, ты просто потом будешь жалеть, я тебе отвечаю. Я его скину фотку тебе, когда я его отнесу в ломбард. Так, у тебя есть покупатель, у тебя есть... Слушай, ну чё ты сходишь? У тебя есть покупатель, который у тебя купит? Скинь фотку, я тебе деньги вперед скину. Фотку не вопрос, скину. Ну так давай. Ну, тебе я уже отправлять не особо как-то не горит желанием. Слышишь, ну ты именно, ну знаешь, сейчас показал свое настоящее лицо. Ну, у тебя просто нету этой PlayStation. Бля, ну что мне тебе такая? Ты как маленький ребенок. Так а что как маленький? Я как маленький ребенок. Слушай, я как маленький ребенок, я у тебя попросил... Слушай, ты любишь монологи, да? Ты не даешь даже мне сказать. Я говорю, ты говоришь, я как маленький ребенок, хотя у тебя нормально попросили фотку на фоне объявления. Ну, короче, вот так вот, видите, то есть на все готов, а по факту ни на что не готов. То есть, типа, та, ты уже мне не доверяешь, покупаю у кого-то другого, я-то скину, не вопрос. Я ему говорю, ну скинь, та, я лучше скину тебе фотку с ломбарда, чтобы ты пожалел. Короче, делайте выводы сами. Вот такая вот немножечко модернизированная у них схема обмана, да? Ну, типа я честный называется. Если, да, смотрите, если вам сдать PlayStation 4, а где дать через этот, а вот где тассы, либо первую, либо вторую. Либо первая, либо вторая, да? Это заходить туда или как? Может, есть какой-то встречи там свободен. Вот это, вы на первой кассе, да? Подскажите, мне просто узнать примерную цену, если вам PlayStation 4 принести на 500 гигов в идеале вообще. Четвертая. Четвертая Slim. А? Slim. На 500 гигов. Посмотрите, вот тут точная модель, это Sony PlayStation 4 Slim, 500 гигабайт, в полном комплекте совсем. Ага. Понял, понял, понял. Спасибо. Вот, ну выводы делать вам. Подписывайтесь, ставьте лайки и будем двигаться дальше. А вот, короче, и через 40 минут скину фотки. Уже, видать, кому-то продал. Оставим, конечно. Алло, дядь, ну что, я как бы жду фотки, я же потенциальный покупатель, как бы. Давай, отправляю уже, заберу PlayStation, вернее, куплю PlayStation. Не морозься там, давай поувереннее как-то.